часах, как листья падая в траву. И в ожидании своем лежишь жемчужиной на дне, но есть волшебные слова. Поверь мне, ничто не может быть чудесней волшебной песни этой, что звучит тогда, когда два сердца бьются вместе. Ты ждешь уже который год, и в этом нет твоей вины. От дней бессменных хоровод ты просто спишь и видишь сны. И в ожидании чудес ты поклоняешься весне, но все известно наперед. Поверь мне, ничто не чудесней волшебной песни этой, что звучит тогда, когда два сердца бьются вместе, вместе.